по беспечности и небрежности, от которых страдали его собственные дела, в них царил полный беспорядок, он и не подозревал, что внес свою лепту в разыгравшуюся вдали драму, и что из-за отсутствия писем и хотя бы небольшой суммы денег Гоген едва не погиб. Впрочем, у Шоде было столько уважительных причин не писать. Во-первых, он болел. Потом современная живопись переживает страшный кризис, и к тому же у Боши умер ребенок. Зато 8 страниц письма, написанные Мофра, были оскорбительными и раздраженными. Мофра не удалось продать картину, которую он взялся продать. Поскольку Гоген осаждает его требованиями денег, так и быть, он купит ее сам по условленной цене в 300 франков. Половину суммы он высылает переводом, вторую половину вышлю в ближайшие дни. Мофра тоже был далек от мысли, что он участвует в драме. Поступок Гогена, который осмелился послать Мофра свое последнее письмо через Шоде, а торговец, как видно, показывал его во всех кафе на Монмартре, взорвал Мофра. «Восхищаясь вашим талантом художника, я, к сожалению, не могу испытывать тех же чувств к вам, как к человеку. Эх, дорогой Гоген, досадно право видеть, как у вас, судя по всему, портится характер. Тех, кто должны были бы быть вашими искренними и преданными друзьями, вы вызываете на какой-то вздорный поединок, недостойный вас. Обращайтесь же впредь к тем, кого вы считаете своими настоящими друзьями, и забудьте одного из тех, кто принадлежал к их числу, только подтвердите официально получение этого письма». Полученными 800 франков Гоген расплатился с самыми рьяными кредиторами. «А теперь, — писал он Манфреду, — опять начнется прежняя жизнь в нужде и позоре до мая месяца, когда банк наложит арест и продаст за гроши все мое имущество, в том числе картины». И в самом деле в мае Гоген должен был вернуть суду земледельческой кассе. «Посмотрим, — вздыхал Гоген, — может, к этому времени удастся придумать что-то другое. Так или иначе, Гоген был осужден жить». Манфред, который, читая последние письма друга, испытывал леденящую грусть, советовал художнику вернуться во Францию. Но Гоген отвергал такой выход. Что ему делать в Европе? Пытаться устроиться на службе финансовой мире, как советует Манфред? Смешно. От всего того, что 15 лет подряд день за днем поддерживала Гогена в его борьбе, у него осталось одно — высокое мнение о себе, как о художнике. Больше у него не было ничего, и сам он был ничем, но это мнение у него сохранилось, оно оправдывало Гогена в его собственных глазах, придавало смысл 15 годам неудач. Если он не сможет больше опираться на это мнение, жизнь его потеряет смысл, он будет вынужден себя презирать. И ему советуют вернуться во Францию и там выпрашивать жалкую наемную работенку, чтобы в довершение краха, который он потерпел, отречься от пройденного пути. Иначе говоря, во имя того, чтобы жить, ему предлагают лишить жизнь ее последнего смысла. Но тогда получится, что он страдал понапрасну, бессмысленно, нелепо. Он станет отступником и будет обречен на отвращение к самому себе. Нет уж, лучше любая нищета. Лучше страдать, но знать, что ты страдаешь не зря, в разгар страданий испытывать уверенность, которая точно железный корсет заставляет тебя держаться прямо и не сгибаясь. До конца оставаться тем, кем ты сам себя считаешь, чего бы это ни стоило, хоть мученического венца. Слово «мученичество» завораживало Гогена. Вскоре он написал бывшему судовому врачу с крейсера Дюге-Труэн, доктору Гузе, который, как и Манфред, убеждал его вернуться во Францию. Нет, об этом не может быть и речи. К тому же мученичество зачастую необходимо для революции. Мое творчество, если его рассматривать с точки зрения его непосредственного и чисто живописного результата, имеет куда меньше значения, чем если подходить к нему с точки зрения конечного и нравственного результата, то есть освобождение живописи, отныне вырвавшейся из всех пут, из подлой сети, сплетенной всеми школами, академиями и в особенности бездарностями. Посмотрите сами, на что художники дерзают сегодня, и сравните с робостью, царившей 10 лет назад. Великий Гоген наложил печать на свою эпоху.